Глава 19. Я пью кофе на своей кухне и стучу пальцами по стопке из 100 красных купюр. Они же должны меня радовать, верно? Когда я одна, мне кажется, что моя жизнь встает на паузу. У всех вокруг есть своя жизнь, а у меня нет. У босса свой бизнес, проекты, постоянные встречи с заказчиками, общение с сотрудниками, решение проблем. Жена истеричка, опять же. У Лизиного тоже постоянные звонки от клиентов, согласование документов, какие-то логистические трудности и их решения. Аня со своей виктимностью, опять же. Когда меня нет рядом с ними, их жизнь продолжает кипеть. А я встаю на паузу в ожидании. Я становлюсь волной, а не материей, как электрон в атоме, за которым перестали наблюдать. Это правильно с точки зрения Джо Диспензы. Но пока я предпочитаю оставаться больше материей, нежели энергией. Мне все-таки 20. Я уже сидела в этой позе, на той же кровати, с этим же нетбуком и с теми же мыслями 3,5 месяца назад. С тех пор изменилось много внешних обстоятельств, но чувствование осталось прежним. Это доказывает, что внешнее не определяет состояние. Можно сменить стиль, отрезать или перекрасить волосы, сменить партнера, устроиться на работу, поменять институт. Можно полностью поменять оболочку, но каждый вечер, закрывая глаза перед сном, ты будешь сталкиваться с чудовищем внутри тебя. Ничего не изменится, пока оно там. Изменить внешние условия гораздо проще, чем внутренние. Поэтому я займусь именно этим, в надежде, что не права. О какой технологической сингулярности говорил Курцвейл, когда для регистрации собственной компании тебе нужно 3000 бумажек? Я сижу в офисе компании, которая занимается регистрацией компаний. Вы определились с названием? Да. Yes, boss. Я хочу метафорично увековечить босса в названии компании, открытой на его деньги. Девушка, работающая в компании по открытию компаний, приподняв бровь, стучит по клавиатуре и выводит документ на печать. Общество с ограниченной ответственностью «Yes, boss». Вид экономической деятельности – рекламная деятельность, дизайн-услуги. Действовать реактивно – это действовать без единой тормозящей мысли, замечая ее и пропуская через себя, затем сажая на облачко и продолжая настойчиво делать. Просто делать. Пустота в голове. Я приезжаю в бизнес-центр на Свердловской набережной, недалеко от моего дома. Красивый вид на Неву и Смольный. Одна проблема. В этом 9-метровом офисе за 13 тысяч рублей в месяц нет окон. Идеальное место, чтобы страдать. Зато менеджер, которого я здесь запру, не будет отвлекаться на вид из окна. «Беру», — говорю я менеджеру по аренде. «Компания будет зарегистрирована в ближайшее время, и можем заключать договор». Дома я составляю вакансию. Менеджер по продажам. Обязанности. Холодный обзвон по списку менеджера. Менеджер – это я. Проговаривать с потенциальными клиентами предложения от менеджера. Рассылать коммерческие предложения, составленные менеджером. Четкие инструкции. Никакой самодеятельности. Этому меня учил Дима Босс. Жесткая система отчетности и строгий учет всего. От бумаги в офисе до количества звонков в день. Этому меня научила Фантом. Нажимаю кнопку «Разместить вакансию». Сегодня, кстати, день рождения Димы Босса. Он обещал заехать вечером. Я купила ему подарок. Аромат от Гуччи с говорящим названием «Guilty». Теперь он будет пахнуть чувством вины. Это так символично. Я в боди с открытыми плечами и шелковыми рукавами с разрезами вместо внутреннего шва, поэтому они больше похожи на крылья. Еще на мне пояс, к которому по бокам прикреплены шелковые вставки, красиво струящиеся по ногам. С боссом я могу расправить свои шелковые крылья. Черная змея не обвивает мою шею, когда я с ним. Это временно. Она уже близко. У меня распущены волосы. Smokey Eyes. В руке коробочка с чувством вины и бумага с надписью «Yes, boss». Это все очень символично. Выпархиваю из подъезда, развиваясь на ветру. Залетаю в припаркованный у подъезда коричневый мерс с окрыленной улыбкой. «Сколько тебе? 83?» – шучу я и протягиваю свои подарки. Мой ненастоящий парень грустно улыбается своими ненастоящими зубами. Во всей этой бутафории есть только одно настоящее. Это я. Мне 33. «О, возраст Христа! А ты чего добился?» Он молча выезжает из двора. На заднем сиденье лежит букет, но я предпочитаю его не замечать. Вдруг это не мне? Босс держит мою руку у своих губ. Когда-нибудь я расскажу ему о том, что он тантрически изнасиловал меня несколько тысяч раз прямо в этом Мерседес. Ты очень красивая. Мои подарки лежат в отсеке между сиденьями. Он даже не посмотрел. Босс сегодня грустит. Возможно, после 30 все грустят в свой день рождения. Старческие заморочки. Я стараюсь быть веселой, но чертовы зеркальные нейроны предательски копируют настроение босса. Мы сидим в террасе с прекрасным видом на Казанский собор. Я в своем разлетающемся на ветру наряде, как в облаке черного шелка, и босс в темно-серой рубашке и черных джинсах. И я не могу перестать любоваться. Как рукава натягиваются на его сильных бицепсах, как планка рубашки между пуговиц немного расходится на его раскачанной груди. Мы, как нам и полагается по закону жанра, невозможно хороши, молоды, красивы и ужасно напряжены. Еще немного, и напряжение заискрит вокруг нас электричеством. Я вожу пальцами по ножке бокала с красным вином. Он пьет кофе. Мы молчим. Ничего хорошего сегодня не произойдет. Это я уже поняла. «Я улетаю в Таиланд», — выпалил босс, будто выстрелил в меня из пистолета. Я округляю глаза и делаю большой глоток. Настолько большой, что аристократично проглотить его не получается. И я надуваю щеки, чтобы вино не полилось из моего рта. Испортила такой драматичный момент. «Надолго?» Я стараюсь сохранять непринужденный вид, будто мне все равно. Но мне не все равно. На месяц. Я в ужасе. Если Саша был заместительной терапией, то босс – отдельный вид зависимости. Я залпом допиваю вино и поднимаю пустой бокал, показывая официанту. Он молниеносно приносит мне второй бокал стоимостью 6000 рублей. Глубоко дышу, пытаясь выполнить успокоительную технику дыхания, о которой прочитала вчера. В теории она мне очень понравилась, но в реальной жизни она не работает. Он бросает меня с этим чудовищем. Он единственный, кто мог спасти меня, но он оставляет меня наедине с самым ужасным человеком, которого я только знаю. И я говорю о себе. Бросить меня не так жестоко, сколько жестоко было показать, чего я лишена. Его любовь чиста. Наша история ничем не омрачена. Я чувствую себя с ним так, как чувствовала себя с Лизиным до той ночи. Это чистая эйфория. Это просто есть. Я чувствую себя с ним, как свободная птица. Сейчас он подрезает мои крылья. Я хочу уехать отсюда, говорю я, допивая второй бокал. Глубокий вдох. Хорошо, поехали. Куда ты хочешь? Я хочу уехать одна. Выдох. Лиза, пожалуйста, я не хочу тебя терять. Мне плохо. Я в ужасе. Он бросает меня здесь. Уезжает с фантомом. И осень уже дышит в спину. Вечером это особенно чувствуется. Глубокий вдох. Не хотел бы, не терял бы. С днем рождения. Выдох. Пожимаю плечами. И я красиво встаю из-за стола и направляюсь к выходу. Аристократично несу свою обиду с ровной спиной и невозмутимым лицом. Шелковые крылья при сильном порыве ветра становятся языками пламени, выдирающимися из моей черной души. Я — кадр из душераздирающей драмы. Учись, фантом. Я отвезу тебя домой. Это не обсуждается. Босс включил босса. Он взял меня за предплечье. Я молча иду рядом с ним. Не произошло ничего непредсказуемого. То, что происходит сейчас, скучнейшая закономерность. Других вариантов развития событий не предполагалось. Босс никогда и ничего мне не обещал. Моя обида — подавленный гнев. Я наказываю его своей гордой холодностью и хорошо сыгранным равнодушием. Босс — единственный человек, рядом с которым мне не нужен Дима Лизин. Он не заместительная терапия, а отдельная сюжетная линия моей душераздирающей драмы. Артефакт моей биполярности. Зависимость номер два. С Димой-боссом я не жертва. Это может показаться невозможным, ведь роль любовницы предполагает униженность, оскорбленность и вторичность. С Димой-боссом я центр Вселенной, самое важное, самое прекрасное, что с ним случалось. Его любовь ко мне не заканчивается, когда он возвращается домой к фантому, она только усиливается. В его взгляде непрекращающееся наслаждение мной. Дима-босс не подвергал мою жизнь опасности, он никогда не делал мне больно. И теперь нам нужно расстаться. Это закономерность, а не случайность. Мы заезжаем во двор. Повешенный призрак невесты преданно ждет меня на балконе, пугая прохожих. Ночью в темноте это и вправду ужасающее зрелище. Думаю поставить вниз фонарь, чтобы призрак еще и светился. Будет очень красиво и до мурашек жутко. Прямо как я. Это так символично. Мои подарки так и лежат в слоте между сиденьями. За этот месяц я отвыкну от тебя, и я хочу вернуть тебе деньги, которые ты мне дал. Постараюсь к твоему возвращению, говорю это равнодушным, отрешенным, холодным голосом. Слушай, засунь себе эти деньги. Куда, Дима? Куда мне их засунуть? Я хотел сказать, что мне это не нужно. Прости. Он оборачивается на заднее сиденье. Кстати, это тебе, кивает в сторону букета. Оставь жене. Кстати, это тебе, отвечаю я, кивнув в сторону своих подарков. Я выхожу из коричневого Мерседес, припаркованного у моего подъезда, оставив там человека, который меня любит, с коробочкой чувства вины. Я ужасный человек. Хорошего отдыха, говорю я и закрываю за собой дверь, не дожидаясь ответа. Имя, которое я отняла у фантома, высвечивается на мониторе бортового компьютера. Босс нажимает кнопку на руле. Рядом с именем фантома побежали секунды. Я снова открываю дверь и сажусь, слушая ее мерзкий голос. «Дима, ты скоро будешь дома?» Я хочу заорать ей. «Я заказала молнии!» Но я молча перелезаю через слот между сиденьями, наваливаюсь на босса и целую его. Он нажимает кнопку на руле, сбрасывая фантома из эфира. Это так символично. «Вы когда-нибудь угрожали свидетелю обвинения физической расправой?» Прокурор не унимается. «Хотеть кого-то убить – это не преступление. Я, например, сейчас действительно хочу убить свидетеля обвинения. И прокурора. И вообще всех присутствующих в зале суда». Возможно, на эмоциях было сказано что-то подобное, но никогда не было таких планов по-настоящему. Это бред. Адвокат вмешивается, сказав, что угрозы убийства не сопровождаются уголовным преследованием, если не было действительного намерения убить или нанести вред. Я не могу воспроизвести его слова дословно, потому что в этот момент я свернулась до нескольких импульсов в подкорковых структурах своего мозга, стараясь просто пережить этот момент.